«Ми справимося», – вимовив Фондарел, і нерушимий оптимізм кузнеца, словно монолітна глиба, подпер хрупкую конструкцію його помощника. Флар почувствовал, что пришло время сменить тему. «У вас хватит людей и материалов, чтобы установить такое же устройство в Телгар-Холде за 2 дня?» – спросил он. «Мы могли бы снять работников с производства огнеметов. К тому же, если вызвать людей из мастерских Айгена, Лемоса и самого Телгара», кузнец бросил взгляд на Флара и добавил, «но на спинах драконов они прибудут гораздо быстрее. Это я беру на себя», – пообещал Флар. На лице Терри отобразилось облегчение. «С Бенден Вейером легко иметь дело», – произнес он. «Ты видишь, что нужно делать, и делаешь это быстро и надежно». «У вас бывают сложности с Рмартом?» – с интересом спросил Флар. «Не в том дело», – серьезно сказал Терри, наклонившись вперед. «Ты постоянно обеспокоен тем, что происходит, что случается в мире. Боюсь, я не совсем понимаю. Я вижу всадников из разных вееров. И вижу, что нам предстоит. Древние сражаются с нитями на протяжении всей своей жизни. Это все, что они знают. Они устали. И не только потому, что перепрыгнули на 400 оборотов вперед. Они устали сердцем, устали до мозга костей. Слишком часто поднимались они по тревоге. Слишком много потеряли друзей и драконов, изуродованных, исхлестанных нитями. Их мир... покоиться на обычаях, так безопаснее, это требует меньше энергии. Их мозги окоченели от непрерывных полетов в промежутке, хотя соображают они достаточно быстро, чтобы разубедить вас в чем угодно. Сколько они помнят себя, тут всегда были нити. Они не могут вообразить, представить другое время. 400 оборотов без нитей. Но мы можем, мы жили в нем, как наши отцы и отцы отцов. Мы и они существуем в различном ритме. Наши холды и мастерские отвергли древний ужас и пошли по другому пути, с которого нам уже не свернуть. Да, мы живы только потому, что древние в своем прошлом сражались, как сражаются сейчас. И тем не менее, мы нашли новую дорогу, а они приемлют лишь единственную реальность, которая им известна. Ту, где они сражаются с нитями. Они просто не способны понять, что мы можем пойти дальше и уничтожить нити навсегда. Флар серьезно посмотрел на Терри. «Я не могу смотреть на древних только так, как ты», — медленно сказал он. «Терри абсолютно прав, Флар», — раздался сзади голос Лессы. Она застыла на пороге с кувшином в руках, но теперь быстро подошла к столу и наполнила кружки кузнецов. «Именно такими соображениями мы должны руководствоваться в делах с ними». Она тепло улыбнулась Терри, наливая ему дымящийся напиток. «Ты был красноречив, словно орфист. Ты уверен, что правильно выбрал цех?» «Вот это кла!» — громогласно объявил Фондарел, опрокинув в рот содержимое кружки. Флар улыбнулся своей подруге. «Ты уверена, что быть госпожой Вейра — твое истинное предназначение?» Он подставил свою кружку, с удовольствием вдохнув свежий запах кла. Потом обернулся к Терри. «Удивительно, что никто из нас не понимал раньше подобных вещей, особенно после недавних событий. Человек же может сражаться день за днем, оборот за оборотом, хотя вееры древних как будто стремятся именно к этому. Кажется, они с охотой пошли на прыжок в наше время». Он вопросительно посмотрел на Лессу. «О, для них в этом было нечто новое, возбуждающее», — ответила она. «Однако задача осталась прежней. Они боролись с нитями на протяжении 2 поколений в прошлом и продолжают бороться сейчас. Некоторые всадники древних воюют уже 15-20 оборотов, а мы только около 7. Кузнец положил на стол огромные ладони, оттолкнулся и встал на ноги. «Ну, болтовня не творит чудеса. Пора приниматься за дело. Чтобы покончить с нитями, мы должны ликвидировать их источник». Он бросил взгляд в сторону спящего. «Терри, налей кружку этого превосходного кла для Вансора и попробуем с новыми силами приступить к работе». Когда Флар поднимался, за поясом у него хрустнул свиток с посланием брата. «Подождите, я хочу взглянуть, что пишет Фнор». Развернув письмо, Флар пробежал мелко исписанные страницы. Слова «огненная ящерица» бросились ему в глаза прежде, чем он осознал их смысл. «Хм, запечатление? Огненные ящерицы?» — воскликнул он, разворачивая письмо так, чтобы Леса могла его видеть.